«Если есть». Оговорка не понравилась Мамаеву, но он понимал, что и здесь Тюрин может оказаться прав. Спору нет. Такие дела должны храниться вечно. Но «должен» еще с советских времен понималось как «хотелось бы». Продавец должен быть вежливым с покупателем. Экономика должна быть экономной. Хотелось бы, чтобы продавец был вежливым с покупателем. Хотелось бы, чтобы экономика была экономной. Черт его знает, что с этими архивами могло произойти за полтора десятка лет. Мамаев принимал посетителей, разбирался с делами, а из головы не выходило, а вдруг архивы пропали. Когда угодно могли пропасть, и в самом Афгане, и в суматохе вывода наших войск, да и потом, в пору нескончаемых постсоветских пертурбаций. Вернувшись домой, он сел было к телевизору, но понял, что не в состоянии смотреть на мельтешню политиков на экране. А когда появился президент Путин, раздраженно выключил телевизор и ушел в кабинет. Доставая из бара бутылку Хеннесси, подумал, что не стоило бы пить, пока дело не разъяснится. Но все же выпил, не почувствовав ни вкуса, ни крепости коньяка. Налил еще, походил по кабинету и, решившись, набрал номер мобильного телефона Пастухова. Звонить очень не хотелось, но этот звонок был нужен. Не тот случай, чтобы пренебрегать даже малой возможностью прояснить ситуацию. «Слушаю», — раздался в трубке почему-то невнятный голос Пастухова. «Добрый вечер, Сергей Сергеевич, это Мамаев». «Минутку, господин Мамаев. Сейчас дожую». Трубка стукнула о что-то металлическое или стеклянное. Стал слышен гул разговоров, смех. Их заглушила музыка. «Извините», — вновь возник голос Пастухова. «Слушаю вас». «Вы не могли бы сделать музыку потише?» — вежливо попросил Мамаев. «Нет, это джаз Гараняна. Я у китайского летчика Джао Да. Это такой ресторан». Раздраженно перебил Мамаев. «Знаю, что ресторан. Что вы там, черт возьми, делаете?» «Не понимаю вашего тона», — удивился Пастухов. «Но если это вас так интересует, я ужинаю здесь с очень милой дамой, с Галиной Ивановной Сомовой, бывшей женой Калмыкова. Едим каких-то червячков. Название непонятное, вид подозрительный, но вкус замечательный. Сейчас я выйду в холл». «Ну вот, здесь тихо. Чем вызван ваш звонок?» «Вы узнали что-нибудь о Калмыкове?» «Может быть». «Что?» «Странный вопрос. Наш договор расторгнут, а отношения у нас не настолько дружеские, чтобы по вечерам болтать об общих знакомых». «Я был неправ. Прошу извинить. Я погорячился. $5000 аванса будут переведены на счет центра доктора Перегудова завтра утром». «20, господин Мамаев», — поправил Пастухов. «Что 20?» — не понял Мамаев. $20000. Цена контракта возросла. И никаких авансов. Все вперед». «Не круто? Закон рынка. Каждый товар стоит столько, за сколько можно его продать». «А если не куплю?» «Был бы товар, покупатель найдется. И мне почему-то кажется, что этот покупатель торговаться не будет». Красное лицо Мамаева потемнело от ярости. «Вот же скотина, хамит в открытую». И от того, что Пастухов говорил вежливо и спокойным деловым тоном, хамство было еще более оскорбительным. Но Мамаев сдержался. Не та была ситуация, чтобы оскорбляться по мелочам. «Согласен. 20», — помедлив сказал он. «Что вы узнали?» «Мы поговорим об этом, когда доктор Перегудов сообщит мне, что деньги пришли». «Они придут завтра утром». «Завтра и поговорим». «Вы не доверяете мне?» «Конечно, нет. Вы ненадежный партнер, господин Мамаев. Сегодня у вас одно настроение, завтра другое». «То, что вы узнали о Калмыкове, важно? Это вы можете сказать?» «Пока могу сказать только одно, но не думаю, что вас это обрадует». «Валяйте», — буркнул Мамаев. «В обморок не упаду». вы сделали очень большую ошибку, когда выбрали его на роль киллера. Огромную, господин Мамаев». В мембране зазвучали гудки отбоя. Мамаев швырнул трубку на аппарат, залпом осушил фужер с Хеннесси и вышел в лоджию, на ходу закуривая сигарету. И замер. В окне на шестом этаже старого дома, третьем от угла справа, горел свет.